Глава 6. Развод по-американски. Главной моей радостью в Сан-Франциско стала работа. Я ее все-таки нашла, да еще и недалеко от дома. В Ричмонде, районе, где мы живем, есть русский центр, основанный в 30-е годы белыми иммигрантами. Однажды после службы в церкви я случайно разговорилась с одной старушкой из местных русских. Выяснилось, что ее племянница ищет русскоговорящего педагога для дошкольных кружков центра, но только непременно с настоящим российским дипломом. Она дала мне телефон, я пришла на собеседование, и меня взяли. Конечно, работа почти что волонтерская и низкооплачиваемая, но я все равно радовалась. После стольких лет финансовой зависимости от Сергея мне было неприятно оказаться на содержании у Пола, назовем вещи своими именами. Теперь я с головой погрузилась в мир языковых методик, развивающих игр и детских песенок. Когда-то в России я преподавала английский детям, но здесь стояла совсем другая, более сложная задача — привить навыки общения на русском малышам, многие из которых этот язык слышали только из уст одного родителя. Как ни странно, теперь мне уже было не больно, не горько работать с чужими детьми. Я преодолела этот барьер. Кроме того, приятно оказалось попасть в коллектив и обрести коллег. Я уже давно забыла, что это такое. В русском центре я познакомилась с Солоди. Ее папа француз, а мама — дочь русских иммигрантов, когда-то осевших в Париже. Маленькая, худенькая, с живыми темно-карими глазами, Элоди практически без акцента говорила по-русски. Она преподавала в нашем центре музыку и великолепно играла на фортепиано. Это-то и стало поводом для нашей дружбы. Элоди любезно предоставила мне доступ к роскошному роялю Стенвей, один вид которого повергал меня в душевный трепет. Времени у меня хватало, и я всерьез взялась за давнее увлечение. Ведь я не играла почти 10 лет, а то и больше, но мои пальцы как будто были запрограммированы на всю жизнь. Вскоре я с легкостью разбирала ноты любимых пьес. Моей гордостью когда-то была элегия Рахманинова, разученная еще с моей учительницей. Рискованно браться за такое сложное произведение после перерыва, но я все-таки решилась. И Элоди так вдохновилась моими усилиями, что требовала непременно исполнить ее на рождественском концерте. Однажды Пол зашел за мной в русский центр вечером, когда я как раз работала над элегией. Крышка рояля была открыта, и я так погрузилась в работу, что не заметила, как он вошел. Музыка захватила меня целиком. Я дышала и жила в такт проникновенной певучей мелодии, в которой как будто раскрывалась моя душа. Играя, я внутренне переживала заново всю свою жизнь, со всеми взлетами и падениями, с утраченными и вновь обретенными надеждами. Мои воспоминания, детский смех, радость любви, горечь утраты как будто слились в одно и превратились в звуки, мощные и свежие, как живой водопад. Закончив, я подняла голову и увидела стоящего в дверях Пола. Он смотрел на меня так, как будто видел впервые, и в его глазах отражались боль, страдания и радость, которые я только что пережила, исполняя эту пьесу. Рахманинов в эмиграции долгое время жил в США и умер в 1943 году в Калифорнии. Всю прожитую на чужбине жизнь он продолжал тосковать по России. Мы с Полом попытались найти его дом в Беверли-Хиллз, но так и не нашли. Вскоре у Пола, решившего окончательно порвать со старой адвокатской конторой, тоже появилась работа. Еще в Чикаго у него были клиенты в сфере IT-технологий, и здесь, в Кремниевой долине, он быстро нашел себе применение. Но теперь, как он объяснял, ему уже не надо ежедневно надевать брючный костюм, допоздна сидеть в офисе и отчитываться за каждый шаг. У него появилась своя частная практика, и он в основном работал удаленно. Конечно, денег это приносило не так много, как его прежняя работа, но это не главное. Я понимала, что в Калифорнии Пол хотел начать новую жизнь, и я, по-видимому, стала частью этого обновления. «После развода я многое переоценил», — говорил он. «Я теперь немного по-другому, вернее, совсем по-другому смотрю на жизнь». Конечно, без денег не проживешь. Но я знаю точно, что деньги, тем более большие, ничего не упрощают. Скорее наоборот. В какой-то момент ты становишься их рабом. Эта жизненная позиция после стольких лет жизни с человеком, озабоченным деньгами и карьерой, была мне близка. Импонировала мне и коммуникабельность Пола, и его отношение к людям. Он искренне любил общаться и не разделял знакомых на полезных и не очень. А друзей, как оказалось, у него много, по всей Америке и даже за ее пределами. Сначала я немного стеснялась положения «неразведённый гёрлфренд», но постепенно перезнакомилась с многочисленными приятелями Пола. Первым среди них оказался Ник, которого Пол знал уже много лет и считал близким другом. Пол решил, что мне будет приятно пообщаться с соотечественником. Я обрадовалась знакомству. Жизнерадостный Ник, быстро раскусивший нашу не совсем стандартную историю, и его русская жена Вера мне очень нравились. Немало поездив по свету, Ник стал настоящим фанатом Калифорнии и искренне не мог понять, как кто-нибудь мог не любить ее так, как он сам. «Ир, нет, вот смотри. В ленте у друга сегодняшнее фото Москвы. Видишь? Серенько, да? А теперь посмотри вокруг. Разница? А океан? Ты была на Natural Bridges? А на Каталине? Санта-Каталина, ну остров. Что, Пол туда тебя еще не свозил? Кстати, для свадьбы отличное место. Ладно, я ему потом все выскажу. Держат девушку в этом вонючем Сан-Франциско. Что там делать? А этот ресторан в Малибу. Там потрясные устрицы, лучше французских. Что, еще не были? Я кивала. Конечно, все это замечательно. Хотя, если честно, ни я, ни Пол не стремились ни в Малибу, ни в модный устричный ресторан. Кроме Ника, у Пола много и других приятелей из мира цифрового бизнеса. Но не только. Есть среди них и журналисты, и университетские преподаватели, и даже художники. Как ни странно, меньше всего юристов. Пол уверял, что это скучнейшие люди. «Ты по мне можешь судить», — говорил он, не скупясь на самоиронию, и уже одно это всегда поднимало мне настроение. Итак, наша калифорнийская авантюра продолжалась и все больше напоминала обычную спокойную жизнь. Мы почти по-настоящему прижились в Сан-Франциско, арендовали новую машину, одной нам вполне хватало, обрели любимые кафе и магазины, вдоль и поперек исследовали холмы и крутые лестницы этого удивительного города. Сходили пару раз в местную консерваторию. Огроменный симфонический зал Луизы Дэвис. Кажется, там могло разместиться 2, а то и 3 зала имени Чайковского. Удалось даже немного попутешествовать. Посетили Чикаго, а главное — Нью-Йорк, где мне давно хотелось побывать. Пол очень хотел показать мне еще Большой каньон и свой родной Колорадо. Но, увы, эти планы не осуществились. У нас накопились дела в Сан-Франциско, и главным из них был мой развод. Да, если бы не это, наша жизнь вполне походила на медовый месяц. Но где-то в глубине души я чувствовала, что это временно, и впереди меня ждет нечто другое. На самом деле мое полное имя не Ирина, а Ирен. В свое время мама начиталась саги о Форсайтах и не придумала ничего лучше, как назвать меня в честь самой несчастной женщины в романе. «Сага о Форсайтах» — роман английского писателя Джона Голсуорси, повествующий о жизни состоятельного лондонского семейства на стыке XIX и XX веков. Конечно, я узнала об этом, уже будучи взрослой, и в детстве просто испытывала дискомфорт, когда меня называли полным именем, а уж тем более по имени-отчеству — Ирена Борисовна. Впрочем, в США это не имеет никакого значения. Сейчас здесь популярны Айрин и Эйрин, и многие меня так и называют. А Пол придумал мне свое имя. Айрис. Так зовут одну из его сестер. Меня это вполне устраивает. Этой зимой главным событием стал приезд моей подруги Наташи. Это получилось очень кстати, потому что иначе я бы осталась на Рождество одна. Мы с Полом договорились, что я не полечу с ним в Денвер к его родителям. Я не могла на это решиться, ведь они практикующие католики, и появление Пола вскоре после его развода на пару с русской замужней дамой было неуместно. На самом деле, я просто не могла в своем душевном состоянии знакомиться с его родственниками, поэтому Пол и отправился в Колорадо один. А Наташа, узнав о радикальных переменах в моей жизни, примчалась в гости. Оказалось, она еще 3 месяца назад для командировки сделала визу. Интересно, что мы с Наташей во многом антиподы, даже внешне. Я худосочная северная блондинка, а она плотненькая румяная брюнетка, похожая то ли на испанку, то ли на итальянку. Я провела в единственном браке более 20 лет. Наташа меняла мужей, если не ежегодно, то раз в 5 лет точно. Официально только разводилась 3 раза и всегда моментально находила нового кавалера. Впрочем, на нее невозможно не обратить внимания. Она яркая, харизматичная, остра на язык, одета по последней моде. Всегда в курсе новых гаджетов, вхожа в разные тусовки, знает светские новости. Я на ее фоне в прямом и переносном смысле бледнею. Не увлекаюсь ни йогой, ни детоксом, ни ботоксом. И даже, о позор, не веду блог в ЖЖ. Кстати, именно Наташа познакомила меня с Сергеем в начале 90-х. На 4-м курсе, желая хоть как-то помочь родителям, я начала давать уроки, но с учениками не везло. И тут Наташа через сестру познакомилась с компанией студентов физтеха, что привело ее в неописуемый восторг. Сплошь мужики, технари, ни одной девушки-студентки. И один парень из этой компании, готовившийся поступать в аспирантуру, ей очень приглянулся. Она мне все уши прожужжала про Сережечку. Высокий брюнет, катается на горных лыжах, да еще дедушка — советник посольства. Впрочем, Наташа влюблялась постоянно, и предметы ее страсти менялись быстрее, чем я успевала запомнить их имена. Сережечке, который, увы, не проявлял интереса к Наташе, вдруг понадобился английский. И тогда она на свою голову решила, что поручить его такой тихоне, как я, совершенно безопасно. Конечно, никто и представить себе не мог, во что выльются эти уроки. Наташка ужасно возмущалась, что я его переманила, но сама уже увлеклась преподавателем экономической теории. В результате она даже ухитрилась выйти замуж на месяц раньше меня, причем за инструктора по карате. Сколько же воды утекло с тех пор. Теперь же Наташа приняла мое бегство от Сергея с большим энтузиазмом, видимо, как знак моего раскрепощения. Эренка отпад. Ну ты зажгла на старости лет. И какого мужика закадрила? Все-таки не лузер какой-то, корпоративный юрист, безумолку трещала она, едва зайдя в дом. Да, квартирка, конечно, не айс, но зато в центре. Передать богатство Наташиной лексики мне сложно. Некоторые ее словечки я после 2 лет жизни в Америке понимаю только потому, что это англицизмы. И вот, перетащив увесистые чемоданы в нашу скромную гостевую, мы уютно устраиваемся на диване в нише эркерного окна. Закутываемся в пледы. Отопление здесь понятие относительное, и в квартире довольно зябко. Я наливаю по бокалу калифорнийского, и начинаются бесконечные, бессвязные и сердечные разговоры, которые обычно ведут подруги после долгой разлуки. А за окном моросит декабрьский дождик, извывает ветер, неприятно напоминая, что и в Сан-Франциско бывает плохая погода. Я рассказываю о своих перипетиях, Наташа беспощадно комментирует, давая мне понять, насколько я в своем мышлении и поступках отстала от жизни. Конечно, я нисколько не обижаюсь. Потом Наташа переключается на себя и свои злоключения с мужчинами. Но почему такая невезуха? Что ни кадр, типичное не то. Вот последний. Внешний никакой, без машины, квартиры и работы, а сам с запросами, и еще дай ему денег взаймы. А до этого? Женатый, якобы собрался развестись, а сам ухитрился Наташе же изменить с какой-то губастой дурой. И вдруг Наташа после очередного бокала вина пошла рассказывать совсем невообразимые вещи. «А что ты думаешь? Твой Сережечка не ходил налево? Тоже мне идеальный муж. Просто я тогда не хотела тебя расстраивать. Помнишь Маринку, гламурную такую блондинку из пиар-отдела Сбера? Когда успел? Да пока ты по врачам бегала. Я-то точно знаю, мне Ленка рассказывала, она ее соседка по дому. Но моя Ленка, которая в Ясенево живет с младшей сестрой. Я не помнила ни Маринки, ни Ленки, и поначалу, конечно, решила, что Наташа банально перепила. Или, может, хотела меня ободрить таким своеобразным образом? Но, несмотря на эксцентричность моей подруги, история эта меня смутила, и на следующий день я все-таки решила ее расспросить. «Наташ, ты уверена, что Сергей мне изменял? Или ты пошутила?» «Конечно, пошутила. Ведь он святой, твой Сережечка, как же!» «Нет, серьезно?» «Ладно. Да, был за ним грешок. Ну и что? Неужели еще ревнуешь?» «Как же это получилось? Я не помню ничего такого». «Конечно, не помнишь. Ты же все по врачам. Ты тогда один год, месяц почти в больнице лежала. Забыла?» «Да, помню. 61-й, кажется. У меня там операция была». «Ну да, у тебя операция, и у него тоже операция. Операция И. Ленка тогда мне рассказывала. Вижу, говорит, незнакомый мерз во дворе стоит. А потом, говорит, выходит твой Сергей из подъезда с Маринкой, расфуфыренный такой. А на следующий день приезжают вместе на мерсе и в подъезд заходят. Что, не веришь?» Я хорошо помнила эту больницу. Последнюю перед тем, как нам дали квоту на ЭКО. В тот раз Наташа неожиданно приехала меня навестить и зачем-то привезла огромный букет цветов, который медсестры тут же отобрали. «А это Марина, она замужем? Дети есть?» «Ты что, какие дети? Нет, детей нет. Замужем была, кажется». «Ир, да забей на все это. Не стоит твоих переживаний. Ты же сама от него сбежала, и молодец. Ладно, хочешь, ее Инстаграм покажу?» «Инстаграм? А что это?» Кинув на меня взгляд учительницы, окончательно убедившаяся, что ученик полный дебил, Наташа набрала что-то в своем телефоне и протянула его мне, чтобы я воочию оценила соперницу. На многочисленных фото Марина, стройная блондинка лет 30, выглядела холеной и ухоженной, как дорогая кукла. Она с гордостью демонстрировала брендовые вещи, броские украшения и сумки со стразами. Отдельное место занимала галерея с видами рук. Видимо, маникюр являлся для нее предметом особой гордости. И не без причины. Разглядывая эти идеальные во всех отношениях ногти, французские, классические, с блестками и без, я невольно вспомнила сетование мужа по поводу так и не освоенного мной френча. Гламурная Марина, очевидно свободная от моих депрессий и бытовых забот, вполне могла стать для Сергея апгрейдом меня, улучшенной версии Ногти Плюс. Ничего не говоря, я вернула Наташе телефон. Все равно это уже ничего не меняло. Я больше переживала из-за того, что Сергей не хотел выходить на связь. Пол через своих коллег нашел русскоговорящего юриста, который за какие-то приемлемые деньги согласился нам помочь. Он пытался найти Сергея через его работу, но не получилось. Ему сказали, что они только что переехали в другое здание. Даже около дома подловить его не удавалось. Теперь он, видимо, работал только что не по ночам. А может быть, уже и уехал из нашего поселка? Ведь теперь две спальни ему не нужны, и можно найти что-то поближе к офису. Но моя подруга приехала на каникулы, и ее надо было развлекать. После завтрака я спросила Наташу, что бы она хотела увидеть в Сан-Франциско. «Ой, тут клуб есть один. Но где эти тусуют? ЛГБТ. Всю жизнь мечтала там побывать. Мне Жека рассказывала». «Кто там тусует?» «ЛГБТ. Не говори, что не знаешь, что это такое. Устала тебя просвещать». «Почему же знаю?» «Наташ, нет, уволь. Туда иди без меня». «Извини, конечно». «Ах да, я забыла. Пол же у нас католик, не одобрит». В результате мы пошли по традиционной программе. Мост, Золотые ворота, викторианские дома, Бродвей, музей битников. За целый день мы так находились по холмам и лестницам, открывавшим дорогу к захватывающим видам, что Наташа уже начала проклинать эти американские горки. Под вечер в полном изнеможении мы, наконец, устроились в кафешке в Чайна-тауне и заказали ужин. Наташа, покончив со своими любимыми паровыми пельменями, вдруг говорит: «Эрен, а что, если я твоему Серёне наберу, а?» «Зачем?» — спрашиваю. «Привет передам». «Нет, — говорю, — не надо. Не будет он с тобой говорить». «Будет. Он меня недавно зафрендил в Фейсбуке». «Ну ладно, — говорю, — звони». Дав Наташе его местный номер, я решила не дожидаться, ответит он ей или нет, и вышла побродить по китайским ловчонкам. Насмотревшись на побрякушки и купив Полу его любимого зеленого чая, я вскоре вернулась к моей деятельной подруге, которая, как ни в чем не бывало, продолжала есть. Оказывается, Сергей ответил на ее звонок. Наташа упорно отказывалась делиться подробностями, но заверила меня, что теперь все будет окей, и он мне позвонит. Правда, я в это не очень-то верила. Уходить из уютного кафе не хотелось. Мы заказали еще один чайник у Луна и просидели почти до закрытия. Между делом Наташа сообщила: «Слушай, Рен, сори, конечно, но я тут с Санькой списалась, моей однокурсницей. Она в Лос-Анджелесе живет со своим бойфрендом. Я к ней смотаюсь на пару дней, ладно? Хочу еще по дороге по винному маршруту прошвырнуться. Вот сейчас машину забронирую. Полу привет от меня передашь. Жаль, познакомиться не успели». «Ну да ничего. Another time». Тут же, сидя в кафе, она ухитрилась заказать себе машину, чтоб завтра же уехать от нас во свояси. Я немного расстроилась, но, признаться, другого от Наташи ожидать было нельзя. К счастью, в одиночестве я оставалась недолго. Пол вернулся на 3 дня раньше, и мы вдвоем встретили 2017 год. Это был очень хороший и наш единственный Новый год, который я потом долго вспоминала. Но самое удивительное, что через неделю мне действительно позвонил Сергей. У меня чуть телефон не выпал из рук, так я разволновалась. Но разговор получился спокойным и коротким. Он согласен развестись, но только здесь, через консульство, чтобы не уезжать в Москву. Конечно, при условии, что я не предъявлю никаких финансовых претензий и подпишу соответствующую бумагу. Вот такой результат Наташиной дипломатии. Потом, через несколько лет, она обмолвилась, что тогда припомнила Сергею все его грехи. Возможно, дело было не в одной только Маринке с ее идеальными ногтями. Но какое это имеет значение? Возможно, Сергей и сам решил, что лучше уладить все мирным путем, не дожидаясь, что я попытаюсь отсудить квартиру. Или хотел меня наказать, чтобы возникли проблемы с визой? Как бы там ни было, меня интересовал только развод. В конце концов, официально, так сказать, изменила ему я. Не зря же меня назвали в честь Эрен Форсайт. Развестись пришлось прежде всего потому, что без этого не получилось бы усыновить ребенка. Мы с Полом окончательно убедились, что для нас это, наверное, единственный вариант. После Нового года Пол по делам ездил в Чикаго и специально взял меня с собой, чтобы проконсультироваться у одного крутого гинеколога, своего давнего приятеля. Мне прямо на месте в клинике сделали УЗИ и анализы, а потом немолодой тучный доктор, насупившись, долго изучал результаты обследований. Я привезла с собой увесистую папку. «Знаете, Айрин, — наконец сказал он, — если бы вы пришли ко мне как обычная пациентка, я бы без колебаний отправил бы вас на ЭКО. Ведь вы наверняка этого ожидаете. Но я давно знаю Пола, и он хорошо обрисовал мне ситуацию. Я скажу так. Вы должны были сделать ЭКО 5, а лучше 10 лет назад, и вам бы пришлось, я думаю, делать его не раз и не два, чтобы что-то получилось. Ну а теперь я буду абсолютно неполиткорректен и скажу. В 43 я бы этого делать не советовал. Вы прекрасная молодая женщина, но...» И он детально обрисовал мне уже и так до боли знакомые проблемы. Я выслушала его заключение спокойно. Давно привыкла к страшным диагнозам и другого не ждала. Обсудив все с Полом, мы решили, что не будем терять время и начнем с усыновления. После стольких лет ожидания уже абсолютно неважно, будет ли ребенок нашим биологически или нет. Но меня волновало и другое. Для меня речь шла не только об усыновлении русского ребенка. Возвращение домой — вторая большая мечта, уже давно гревшая мне душу. Как бы ни прекрасны были отношения с Полом, я начинала не просто тяготиться Калифорнией. Я ее тихонько ненавидела. Не спорю, кому-то эта жизнь показалась бы раем, но у меня все чаще возникало ощущение, что я живу какой-то не своей, чужой жизнью, и меня окружает не реальный, а немного бутафорский мир. Даже наши любимые с Полом места — парк Корона Хайтс или пляжи Half Moon Bay казались мне искусственными и пресными. Мне не нравились ни калифорнийское лето с неизменными лесными пожарами, ни картонные одноэтажные поселки, ни вкус местной еды, ни деланные американские улыбки. И даже великолепный Сан-Франциско наводил хандру, стала замечать попрошаек на улицах, сильные ветра, однообразные окраины с их скучными прямыми улицами. Но главное было в другом. Благодаря Полу и коллегам по русскому центру я познакомилась со многими интересными разносторонними людьми. Но это довольно узкий круг, местная интеллектуальная элита. А в остальном все, что я видела и слышала вокруг себя, а языкового барьера у меня нет, совершенно не отвечало моему внутреннему мироощущению. Когда я с мужем только приехала в Калифорнию, я видела лишь внешнюю оболочку, необычайно живописный край — со средиземноморским климатом, разветвленной сетью автодорог, городами поселкового типа, застроенными довольно примитивными домами. Теперь я видела не намного, но чуть-чуть дальше этой яркой обертки. Я не могла толком это объяснить, но иногда мне казалось, что в самом калифорнийском воздухе витает культ доллара и жажда успеха любой ценой. Кремниевая долина, которую так хорошо знали Пол и Ник, представлялась мне отнюдь не в романтическом свете. По моему ощущению, она современная квинтэссенция американской мечты. Производство денег из ничего на фоне красивого пиара. Мир вездесущего цифрового бизнеса, да и мир бизнеса в целом, был для меня абсолютно далек, и уж тем более не вызывали восторгов Лос-Анджелес и Голливуд, задающие тон выхолощенной американской культуре. И я мечтала вернуться домой, в привычную среду, со всеми ее проблемами и несовершенствами. Как бы я ни любила английский, мне очень мучительно хотелось говорить по-русски, хотелось слышать вокруг себя русскую речь, общаться не просто на русском, а именно по-русски, так как общаются только в России. По-русски встречать Новый год, смотреть «Иронию судьбы» или «Карнавальную ночь», наряжая елку и нарезая салаты, чтобы за окном шел не противный дождь, а настоящий снег, пусть даже он превратится в слякоть. А летом не изнывать под кондиционером и не жариться на пляже, а поехать на дачу, пойти в лес за грибами, запросто взять в библиотеке книгу на русском или пойти в консерваторию, любоваться маленькими уютными церквями в арбатских переулках и слышать колокольный звон. Никакая Калифорния заменить мне все это не могла. Конечно, Пол знал о моей тоске по России и по родителям, ведь, несмотря на наши недоразумения с мамой, мне очень их не хватало. Но готов ли он переехать в Россию со мной? Не временно ради усыновления, а насовсем. Пока этот тяжелый вопрос оставался открытым, но рано или поздно он бы возник. Я боялась задать его напрямую, ведь я видела, как Полу здесь нравится, и слабо представляла, что он мог делать в Москве. Впрочем, Пол сам говорил, что в любом случае мы должны будем провести в России несколько лет, ведь усыновление — довольно долгий процесс. Он уже даже списался с кем-то из знакомых экспатов и продумывал, как можно удаленно работать из Москвы. Наверное, в этом присутствовал элемент утопии, но я видела, что для меня Пол готов на многое. Не на все, конечно, но это уже было немало, и я очень это ценила. Пол, следивший за политическими новостями, торопил меня с разводом. Как раз тогда, на Рождество, когда приезжала Наташа, разразился очередной российско-американский скандал. Американские власти выслали энное число наших дипломатов, да еще отобрали у нас какие-то здания. И уже, по словам Пола, ходили слухи, что этим дело не кончится. Он оказался прав. Через пару месяцев после того, как я получила в консульстве долгожданное серое свидетельство о разводе, это самое консульство в Сан-Франциско закрыли. Как снежный ком пошли взаимные конфискации зданий, сокращение дипперсонала, обвинения в шпионаже, что, конечно же, вылилось в мелкие частные проблемы отдельных людей, обычных американцев и таких же обычных русских, путешествующих между двумя странами. Но в это время я уже была в России. Надо все-таки рассказать, как я в последний раз видела Сергея в Америке. Это было весенним, уже жарким днем в маленьком спортивном баре в Сан-Франциско. До сих пор помню это место, как вчера. Запомнилось, что располагался бар не где-то, а на Бейкер-стрит. Снаружи стены здания были моего «любимого» в кавычках серого цвета. Внутри необыкновенно темно и мрачно. Наверное, по вечерам болельщики оживляли бар своим присутствием. На стенах фотографии регбистов, бейсболистов, каких-то яхт. Типичный спортивный бар, куда днем никто и не заходит. Может быть, поэтому сонный бармен с взъерошенными волосами и в татуировках подозрительно косился на нас, что эти двое здесь забыли. Просто ничего другого, более подходящего, рядом не было, а это заведение уже открылось и располагалось в двух шагах от российского консульства, где мы договорились вместе подавать на развод. Я пришла первая и, сидя с абсурдным для этого места стаканом воды, очень нервничала. А вдруг не придет? Но он пришел. Я сразу почувствовала себя ужасно виноватой. Почему он так плохо выглядит? И одет неизвестно во что. И толком не выбрит. Меня на секунду отбросило на пару лет назад, когда такой его вид привел бы меня в слезы. Но это быстро прошло. Мы смотрели друг на друга, ничего не говоря. Странным казалось даже поздороваться. Уже 2 месяца, согласовывая все детали развода, мы общались через посторонних людей. «Ну что?» Вдруг сказал Сергей с какой-то странной усмешкой. «Ты довольна?» «Я?» «Ну не я же!» И он, заказав себе тоник, стал что-то вытаскивать из рюкзака. «Вот, возьми, твои украшения. Остальное уж, извини, просто выбросил. Книжки там всякие, тряпки». И протянул мне небольшой целлофановый пакет. Если честно, я уже забыла о существовании этих вещей, но машинально взяла пакет и положила на стол. Интересно, а наши фотографии, стоявшие на столике в гостиной, он тоже отправил в помойку? Но вслух я этого не спросила. «Кстати, не думай, что я такой дурак и ничего не знал. Про твои дела с этим типом». «Я же не идиот», — мрачно добавил он и стал смотреть куда-то сквозь меня. Я была внутренне благодарна, что он не употребил в отношении Пола какое-нибудь другое выражение. Татуированный бармен, уже пришедший в себя ото сна, принес ему тоник, но, не уходя, стоял у нашего стола и смотрел на нас. Сергей заплатил, жестом показав, что нам больше ничего не нужно. Но любопытный бармен не унимался. «Вы русские?» «Да». «Классно», — почему-то сказал он и, хмыкнув, ушел. Мы некоторое время сидели молча, не зная, что еще сказать друг другу. Все формальности были давно улажены. У меня в голове то и дело возникали вопросы. Что с его работой? Где он живет? Как родители? Но каждый раз слова замирали на губах. Слишком незнакомым и неприступным казался человек, сидящий напротив меня. Теперь я не видела ни его красоты, ни решительности, ни мужественности, которые меня так восхищали. Как будто это был не Сергей, а кто-то совершенно посторонний. Наверное, включилась защитная реакция, как бы он ни старался показать свое превосходство, мой уход нанес ему удар, и теперь он как мог держался, чтобы в этот сложный для нас обоих день сохранить лицо. Уже дома, вернувшись после изнурительной процедуры в консульстве, которую, судя по всему, его молодые сотрудники проводили впервые, я открыла переданный мне пакет. Среди цепочек и браслетов обручального кольца не было, но почему-то была скомканная моя записка, оставленная на столе перед уходом. Мы с Полом снова сидим на террасе у Ника на его французской вилле и подтягиваем шабли. Калифорнийская хозяин дома считает безвкусной дешевкой. Только что прошел небольшой дождь, жара спала, На дворе чудесный мягкий вечер, по-настоящему пряный и летний. Настроение соответствующее. Хочется общаться, радоваться, наслаждаться жизнью. Ник ко мне почему-то особенно расположен, видимо, соскучился по русской душе. Мы болтаем о том, о сём, и мне совершенно не верится, что уже через неделю я лечу домой в Москву. «Слушай», — заговорчески говорит Ник, улучив минутку, когда Пол разговорился с его женой. «Я вот, Ир, совершенно уверен, что Пол скоро сделает тебе предложение. Вот жди. У меня чутьё на такие вещи. Вы здесь здорово устроитесь, это точно». На ходу, ответив на телефонный звонок, наверное, по работе, Ник продолжает. «Ты не смотри, что у него ничего нет». «Да, он все отдал этой, Саре, его бывшей. Но Пол — классный адвокат. Если снова возьмется за судебные дела, вообще такие бабки будет получать, закачаешься». «Хорошо. Ну а я? Мне-то что здесь делать?» Ник смотрит на меня с искренним удивлением. «Такая женщина, как ты, задаешь такие вопросы? Да тут масса всего. Вот Вера. С утра йога, днем теннис, вечером тусовки. И заметь, практически все на свежем воздухе. Это тебе не Москва. Я как раз туда собираюсь через неделю». «Зачем? Ты же вроде все документы здесь получила». «Конечно, я не говорю, что мы с Полом планируем усыновить ребенка, и, возможно, в моих мечтах будем все вместе жить в России. Нику, нашедшему землю обетованную в солнечной Калифорнии, этого не понять. Но я всеми фибрами души хочу очутиться на родине, на своей родной земле прямо сейчас. Я вдруг понимаю, что до этого момента не жила, а ждала, когда же, наконец, начнется моя жизнь».